Пробуждение Рамы, часть 16. Сумантра не мог пренебречь соблюдением приличий и в спальном покое почтил песнопеньем возничий того, кто, блистая, простерся на царственном ложе, был солнцу в зените, подобен царевич пригожий. Промолвил Сумантра: «О, сын Каушальи прекрасный! Немедли, тебя призывает родитель всевластный. О, Рама, коль скоро взойдешь на мою колесницу, мы ждать не заставим его и Кайкеи, царицу». Рама едет к Дашаратхе, часть 17. Торжественно двинулся Рама по улице главной, и сладостный дым фимиама вдыхал богоравный. Украшенный стягами пестрыми, град многолюдный увидел Айодхьи предбудущий царь правосудный. Его окружало цветистых знамен колыханье, он чувствовал запах сандала, алоэ дыханье, дома белоснежные в городе этом чудесном, блистая, вздымались под стать облакам поднебесным. Дорогою царской везли многосильного кони, в курильницах жгли драгоценную смесь благовоний, навалены были сандала душистого груды, и дивно сверкали кругом жемчуга, изумруды, льняные одежды и шелковые одеяния, венки и охапки цветов добавляли сиянья, блестело везде по обочинам утварь из меди с великим обильем припасов и жертвенной снеди. Подобен пути, что избрал в небесах жизнедавец, был радостный путь, оглашаемый тысячью здравиц, он к адями рисовых клёцок, поджаренных зерен был щедро уставлен, окурен сандалом просторен. Стояли чины простокваши, цветов плетеницы на всем протяженье украсили ход колесницы. В покоях Кайкеи Рама видит царя. Дашаратха бледен и плачет. Он в силах выговорить только имя сына. Вместо него царское решение объявляет Кайкеи. Рама не произносит ни слова осуждения или несогласия. Он уверяет Кайкеи, что воля Дашаратхи будет исполнена. Он утешает рыдающего отца, ласково прощается с ним и Кайкеи, и удаляется. Царица Каушалья, мать Рамы, в отчаянии. Лакшмана уговаривает брата захватить престол силой. Он грозится убить Кайкеи, а если надобно, и самого царя. Но Рама утешает его гнев. Возвратясь к себе во дворец, Рама рассказывает Сите о случившемся и говорит, что решение отца для него непреложно. Он просит жену не покидать Айодхьи и дождаться его возвращения. «Я не должна и не могу разлучаться с тобой», — говорит Сита. Рама тщетно убеждает ее. «Я умру в разлуке с тобой», — повторяет Сита. Наконец Рама обещает взять Ситу с собой. После долгих уговоров он соглашается взять с собой и Лакшману. Они молча идут ко дворцу Дашаратхи. При виде Рамы царь вновь лишается чувств. Очнувшись, он просит заключить его, Дашаратху, в тюрьму и самому воссесть на престол. Рама отказывается. По слову Кайкеи, приносит одежды из бересты. Рама и Лакшмана облекаются в них. Сита трепещет, как лань, при виде аркана. Она плачет. Она пытается надеть грубую одежду отшельницы, Рама ей помогает. Горестный Дашаратха не выдерживает. Он клянет жестокосердую Кайкеи и повелевает принести для Ситы лучшие наряды, драгоценные украшения и оружие для Рамы с Лакшманой.